Глава 45. Из глубокого сна Дженну выдернул рингтон на телефоне Кейна. Она огляделась. О боже, снова уснула в его коттедже, зато в этот раз хотя бы в гостевой спальне. Где же он сам? Дженна нахмурилась, услышав настойчивое пиканье, а потом раздался тихий голос Кейна. «Хорошо. Я передам Дженне. Будем в 6:30». Когда он вошел в спальню после душа выбритый, в форме и с двумя кружками кофе в руках, она убрала с глаз волосы и вздохнула. «Зря ты дал мне уснуть. Мы опоздали на работу?» «Нет». Кейн протянул ей кружку и присел на край кровати. Звонил Вулф и напомнил, что кинологи с собаками будут ждать нас в 6:30, на том месте, где мы застали Роджерса в машине. Сейчас 5, так что времени вагон. Он внимательно посмотрел на нее. «Ты как? Мы все еще друзья?» И деликатно добавил. «Ты снова уснула, а я не хотел тебя будить». Видя легкий румянец у него на щеках, Дженна обрадованно улыбнулась. «Все нормально. Но сейчас мне нужно в душе приготовиться к работе». Она вдохнула бодрящий аромат. «Ну, может, сперва выпью кофе?» В животе у нее громко заурчало. «Вряд ли у нас перед выходом будет время поесть». «Еще как будет. Я приготовлю завтрак, поешь, потом можешь идти собираться». Он встал и посмотрел на нее с улыбкой. «Яичница тебя устроит?» «Хорошо, когда о тебе заботятся, а рядом в нужную минуту есть друг». Как давно у Дженны такого не было? 3 или 4. «Было бы просто божественно», — улыбнулась Дженна. «Спасибо». Ровно в 6:30 они с Кейном на его машине прибыли к кромке леса Стентон, где застали Вулфа и Роули. Те болтали с командой кинологов, а рядом гавкали собаки. Свои внедорожники Дженна и Роули оставили на парковке при участке, чтобы минимизировать присутствие полиции, а заодно поручили Уолтерсу держать оборону до их возвращения. Пока поддержка из Блэквотера работала в 2 смены на улицах города и ярмарки, у Дженны появилось время сосредоточиться на убийствах. Она взглянула на Кейна. «Знаешь, а ведь к 6 дополнительным заместителям и привыкнуть можно. Мэр Питершем кажется мне куда более отзывчивым, чем мэр Рокфорд. Может, если попросить его, он расщедрится на 3-го помощника». Кейн пригладил черные волосы и надел темно-желтую шляпу. Вместе с ним Дженна пошла к остальным. «Попытка не пытка», — сказала она и посмотрела на кинологов. Подождала, пока Вулф подойдет и представит их. «Ладно, значит, у вас все при себе на случай, если мы обнаружим тело». «Да, у Кейна в рюкзаке все есть. Еще у нас 3 лопаты на всякий случай». Вулф протянул одну Кейну и вопросительно взглянул на Дженну. «Собаки с самого приезда с ума сходят. Может, уже начнем?» «Выдвигаемся», — согласилась Дженна и пошла вместе с Кейном, радуясь, что он такой сильный и надежный рядом. Не прошли они и 20 шагов вдоль протоптанной дорожки, как волнующий сосный ветер донес до них легко узнаваемый запах смерти. От скрипа деревьев на ветру у Дженны по рукам побежали мурашки. Ею овладело какое-то нездоровое любопытство. Она приготовилась увидеть разрытую зверьми могилу. Собаки в этот момент залаяли еще громче, и кинологи вышли вперед, закрывая обзор. «Боже милостивый!» Вулф обернулся и посмотрел на Дженну. «Облачайтесь!» Он сбросил на землю рюкзак. «Отведите животных назад к машинам! Нужно отгородить это место!» Стараясь не обращать внимания на ищеек, что тыкались ей в ладони влажными носами, Дженна протолкалась вперед. «Что у вас-то... Вот черт!» Горло обожгло желчью, а сердце застучало так быстро, что у Дженны закружилась голова. Пришлось опереться о ближайшее дерево. В обочине тропинки висела распятая между 2 сосен Эйми Фокс. Голова свесилась на грудь. Лицо будто шелковым занавесом, обрамлено золотистыми волосами. Глаза распахнуты. Разводы красной помады на губах и щеках делали ее похожей на клоуна из фильма ужасов. Поруганное юное тело уже облепили муравьи, а под ногами у девушки была усыпанная цветами неглубокая могила. Дженна прикрыла рот и сглотнула. Весь этот кошмар просто не укладывался у нее в голове. Из-под земли выглядывало посиневшее и распухшее лицо. Оно будто смотрело на Эйми широко раскрытыми глазами. «Матерь Божья! миссис Роджерс», — произнес побледневший Роули и посмотрел на Дженну. Он отвернулся и, прикрывая рот ладонью, отбежал за дерево. Там его вырвало. От этих звуков у Дженны свело живот, но все же она обернулась к Кейну и приняла у него одноразовый комбинезон. Выдержала вопросительный взгляд помощника. «Не волнуйся», — сказала она. «Все нормально. Самой страшно говорить, но я снова привыкаю отключать эмоции». «Отключать их не надо», — с сочувствием поправил ее Кейн. «Просто разверни их в обратную сторону. Мы должны помочь этой несчастной, отыскав убийцу. Так что забудь свой ужас и ищи улики». «Да, я помню, что говорили на учебе». Она проглотила вставший в горле ком и сморгнула грозившие выдать ее слабость слезы. «Иди, помоги Вулфу». «Есть, мэм». Дженна отошла в сторонку. Хотелось подышать, успокоиться, собраться. Она надела комбинезон, бахилы, натянула на лицо маску и вернулась. Встала сбоку, давая Кейну с Вулфом осмотреть место преступления, расставить указатели рядом с уликами и зафиксировать каждую находку. Камера тихонько жужжала в руках у Кейна, пока он методично перемещался по месту, снимая процесс на видео и делая по сотне снимков каждого предмета. Дженна как щитом прикрылась аурой профессионализма и постаралась забыть о том, что знала эту девушку. Осмотрелась холодным, отстраненным взглядом. «Вижу следы двух человек. Один из них был в носках», — указала она на вмятины в мягкой почве. Почерк слегка отличается. Эйми не мыли, как других девочек, но их убивали в воде. Кровь свернулась на земле над могилой, а значит, Эйми убили здесь. «Мы не разглашали деталей, так что это не подражание». Лицо Кейна, приступившего к работе, снова превратилось в каменную маску. «Эйми остальных девочек убил один и тот же человек. Но миссис Роджерс погибла от рук другого. Разрыть могилу и обнажить ее лицо — это часть эксгибиционизма, который маньяк демонстрировал прежде. Ему нужны зрители. Если у нас двое подозреваемых, то как убийца Эйми узнал, что миссис Роджерс зарыта здесь?» Он обратился к Дженни. «Может, послать двух кинологов вместе с Роули? Пусть снова доставят Роджерса на допрос. Трекер показывает, что его машина оставалась на месте. Нам может и повезти». Мотнув головой в сторону шоссе, сказал: «Роджерс живет всего в паре сотен ярдов отсюда. Оснований у нас, как по мне, более чем достаточно». Дженна еще раз окинула взглядом место преступления и кивнула. Подошла к Роули и отдала ему приказ. Вулф в это время наговаривал что-то на диктофон. Дженна прислушалась и поразилась его способности делать заключение на месте. Он словно заново воспроизводил в уме преступление. «Жертва убийства известна как Эйми Фокс. Возраст 17 лет. Пол женский. Белые, каштановые волосы, карие глаза. Согласно текущей температуре тела, смерть наступила 12-14 часов назад, то есть в промежутке между 6 и 8 часами вчерашнего вечера. Убийца подвесил ее между двух деревьев, используя зеленый промышленный шнур из синтетического волокна. Первичный осмотр позволяет предположить, что жертву обездвижили ударом по затылку. Надрез на горле, выполненный слева направо, предполагает, что убийца правша. Прочие раны, судя по углу, нанесены уже после того, как жертва была подвешена. Синяки в паховой области указывают на изнасилование. Помада на губах и щеках та же, что и на лице предыдущих жертв». Вулф обошел тело кругом, неотрывно и очень внимательно разглядывая его. «Справа в пятне крови от подмышки и до бедра отпечаталась текстура ткани. Я взял образец волокон. Предварительный осмотр и необычные следы на земле вокруг тела наводят на мысль о том, что убийца надел комбинезон и бахилы криминалиста. А также перчатки, судя по отсутствию окровавленных отпечатков пальцев на теле». Он выключил диктофон и совершенно без эмоций произнес: «Это все, что я пока могу сделать. Надо будет ее снять и упаковать в мешок. Сперва просунем в него ноги, затем, не перерезая шнура, все тело. Мне нужно будет очень тщательно проверить шнур на предмет улик». «Конечно», — сказал Кейн и обернулся к Дженни. «Мам, может, сперва сообщить об этом в участок, чтобы Мэгги прислала за телами машину?» В последнее время он уступал ей право принимать решение. Неужели привык, наконец, к женщине-начальнику? «Выполняй», — коротко кивнула Дженна. «Если вы не против, мы эксгумацию проведем», — мрачно предложил Кейн. Процедура не самая приятная. Дженну накрыло волной отвращения. Она взглянула на пустые глаза, что смотрели вверх из могилы, и отвернулась. Согласна, но Вулфу, кажется, будет очень интересно. В последнее время он только и говорит, что о трупах. Продолжайте. Я пока сделаю слепки отпечатков ног. Она уже потянулась к сумке Вулфа, когда он произнес у нее за спиной. «Прошу прощения, мэм». «Что такое?» — спросила Дженна, оборачиваясь и глядя ему прямо в глаза. «Никто еще не заявил о пропаже Эйми. А значит, близкие не в курсе», — прищурившись, сказал Вулф. «Когда увидят, что ее нет дома, сойдут с ума». Дженна тяжело вздохнула. В последнее время ей часто приходится выполнять неприятную работу — гонца с дурными вестями. «Пойду и поговорю с ними. Но если выбирать, я бы лучше выкопала тело». Она взяла протянутый Кейном брелок с ключами. «Спасибо, но я бы и пешком дошла. Здесь недалеко». Она стянула с себя и скомкала одноразовый комбинезон. «Лучше на машине. Поблизости бродят двое потенциальных убийц», — хмуро предупредил Кейн. «Любой из них еще может быть в лесу и поджидать очередную жертву». Дженна выпрямилась, не желая показывать, что напоминание Кейна ее встревожило. «Хорошо. Постараюсь вернуться поскорее». Она пошла по узкой тропинке, оставляя позади место ужасной расправы. Дженна вздрогнула, окинув взглядом живописный лес, высокие величественные сосны. Среди плотно стоящих деревьев, тени которых перемежались полосами света, мог рыскать и человек, и медведь. Обычно по утрам тут звучало многоголосое, нестройное пение птиц, приветствующих новый летний день. Но сейчас не было видно даже ворон, выжидающих, когда можно будет поживиться гниющей плотью. Кругом царила тишина, будто сама природа скорбела об утраченной красоте.